Елена Величко. Дщери Иродовы. Глава первая. По периметру большого пещерного зала горела дюжина тусклых болотных огоньков. На скалистых выступах сидели худощавые женщины с распущенными волосами, их одежда белела в полумраке. Копошились, склонившись над какими-то столбиками. Приглядевшись, можно было бы понять, что столбики – это прялки. Женщины негромко переговаривались. «Ты где вчера поработала?» «В ночном клубе, а ты?» «А я на футбольном матче». «А я своего папика и его родных продолжаю обстригать». Трисея молчала. Последнюю неделю она лежала в больнице и собирала волосы безнадежно больных. Все ее сестры сейчас выглядели одинаково, изможденные лица, сбившиеся космы, тонкие, словно ветки, руки. Другое дело днем, тогда они гораздо привлекательнее. Так у Агнии роскошная фигура, копна рыжих волос и миловидное личико. Скольких мужчин свели с ума ее изумрудно-зеленые глаза. А Ламея и Гнетея ростом по 1,80 м и богатырского телосложения. Первая занимается многоборьем, а вторая последнее время стала активной защитницей прав женщин. Трисее не посчастливилось обладать голливудской внешностью, как у Агнии. Она и в дневном своем обличии оставалась худой да плоской. И лицо у Трисеи было своеобразным, очень большие глаза, выступающие скулы и чуть впалые щеки. Впрочем, мужским вниманием она тоже не была обделена, только нравилась определенному типу мужчин, так называемых интеллигентов. Такие вечно во всем сомневаются, ищут в материальном мире отражение неких высших идей. Подобным отражением казалась им Трисея, которую днем звали Таисия. У женщин на плечах висели небольшие холщовые сумочки, откуда они то и дело доставали пучки волос. Послюнявив пальцы, ловко сплетали волосинки между собой и крутили веретенца. «Когда уже это закончится?» – вздохнула Глидея. Вечно она ноет и жалуется. «Ты же отлично знаешь, мы будем работать до тех пор, пока не соткем покров, который окутает всю землю», – сказала Невея, старшая и самая высокая из сестер. Ее лица не было видно из-за капюшона, оно и хорошо. Такое лицо лучше прятать. «Тогда и миру конец наступит», – мечтательно произнесла Лидея. «При этом заметьте», – продолжала Невея, – «как написано, даже волос не упадет с головы человека без воли его. Мы берем только то, что нам отдают добровольно. Кстати, у кого сегодня сколько?» «525 732 волосинки». Первой откликнулась Агния, а следом и остальные наперебой стали называть числа 235 572, 111 566, 307 711, сказала Трисея. Невея одобрительно кивнула головой. Последней свою цифру назвала Корчея, как бы стесняясь. 58 257. «Почему так мало?» – хмыкнула Невея. «Вы же знаете, мой контингент – старики», – оправдывалась сгорбленная Корчея. «А у них много ли волос наскребется?» «Ладно, на сегодня хватит рукоделия», – решила Невея, отставляя прялку в сторону. «Давайте теперь попляшем!» Выйдя на середину зала, она выпрямилась, отставляя в сторону ногу и руку. Капюшон упал у нее с головы, и стало видно лицо, череп, обтянутый тонкой кожей и лихорадочно горящие глаза. Остальные сестры последовали ее примеру. Тут же все они закружились, весело размахивая подолами юбок и широкими рукавами. Этот стремительный танец без музыки, сопровождаемый только повизгиванием и глухим топотом босых ног, был похож на внезапную метель. Вдруг Невея резко остановилась, за ней другие. Лица у всех вытянулись и напряглись. «Кто-то идет», – встревоженно сказала Невея. Сестры дружно уставились на широкий черный проход. Внезапно там вспыхнул яркий теплый свет, свет живого огня. «Кто это?» — выкрикнула Невея. И тут они увидели юношу в длинном темном одеянии. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» — громко проговорил он и факелом начертил в воздухе крест. В ту же секунду сестры дико завизжали и бросились в противоположную сторону, выбежали в один из боковых тоннелей и вместе навалились на огромный камень, стоявший сбоку. Им удалось сдвинуть его и закрыть проход, осталась только щель наверху. Сестры тут же припали к ней и попытались разглядеть, что творится в зале. Они увидели, как юноша деловито прошелся по пещере, повалил их прялки, а затем встал у восточной стены и, достав из складок одежды небольшую книжицу, начал читать молитвы. Невея сплюнула на пол. «Пойдемте отсюда», — велела она перепуганным сестрам. «Скоро уже рассвет. Днем вам нужно будет разыскать его в том мире». Сестры, понимающе, закивали. Глава вторая. Таисия открыла глаза. Солнце заливало всю ее комнатушку, которую ей, как сироте, выделило государство. Первым делом пошла покурить в форточку и задумалась, где искать этого монаха. Невея в последний момент увидела купола Троицы Сергиевой Лавры, значит, придется ехать туда. Впрочем, Таисии еще повезло. Она жила в Подмосковье и за час-полтора на электричке могла добраться до Сергиева Посада. А вот Агнее, которую в миру звали Агнесса, придется ехать в поезде из Воронежа. Хорошо, если к вечеру доберется. Гнетее Анастасии и Ламее Ольге проще, они москвички. Лидея Алла и Глидея Глафира из Питера долетят до Москвы на самолете часа за два. Корчея Карина живет в Туле, Грудея Маргарита во Владимире. Глухея Анна, Пухлея Полина и Желтея Жанна, как и Таисия, в подмосковных городах. А Невея Нонна сейчас промышляет в Сибири, но она в Сергиев Посад не собиралась. Итак, Таисия сделала себе на завтрак яичницу, собрала рюкзачок и отправилась в путь. В Лавре, как обычно, в выходной толпились паломники и туристы. Таисия беспрепятственно прошла за стены монастыря, хотя была не в самой подходящей одежде, в узких джинсах с дырками на коленках, растянутом свитшоте и без платка на коротко подстриженных волосах. Она немного погуляла по территории, благо погода позволяла. Было солнечно и тепло, но не жарко. На клумбах густо цвели цветы. Японцы, как обычно, все вокруг фотографировали. Вскоре к Таисии подошли Аня и Полина, потом Настя, Оля и Жанна. Девушки были одеты таким же неподобающим образом, как и Таисия. Постепенно все, кроме Нонны и Агнессы, собрались. «Ну как мы его будем искать?» – спросила Глаша хнычущим голосом. «Тут столько монахов, просто жуть!» «Да и семинаристы еще учатся», — добавила дородная Рита. «Хорошенькие». «Потом ими займемся», — деловито сказала Настя, которая в отсутствии Нонны была за старшую. «Вот что я вам скажу, сестры. Если он смог в нашу пещеру забраться, значит, силой обладает недюжиной. По этой примете и будем искать. Давайте сосредоточимся и определим, где концентрация силы больше всего». «Главное, на мужчине отвлекайтесь», — подсказала Алла. Девушки встали в круг и закрыли глаза. Вскоре Таисия почувствовала, что магнитная стрела у нее в сознании пришла в движение. Открыв глаза, она увидела, что Настя указывает рукой в ту же сторону. «Идемте, сестры!» Дойдя до дверей храма, они остановились в замешательстве. Никому не хотелось переступать порог церкви. «Тася, иди!» – распорядилась Настя. «Почему я?» – возмутилась Таисия. «Потому что», – грубо ответила мужеподобная лидерша и добавила, – «ты у нас самая духовная». Таисии почудилось, что ее хотят оскорбить, однако она не нашлась, что ответить. Внутри церкви царил мягкий полумрак, неприятно пахло ладаном. Таисия постаралась пореже дышать и поскорее настроить внутренний компас. И увидела в толпе его. Вернее, толпы как будто не существовало, люди просвечивали, казались жалкими, жиденькими, и только он один был плотным, непрозрачным, настоящим. Он стоял у стены на коленях в своем черном одеянии и что-то шептал. Таисия осторожно приблизилась и обошла его спереди. Он был уже седой, с густой бородой и слегка вьющимися волосами. Лицо его, изборожденное морщинами, выражало одновременно муку и торжество. «Ну, теперь мы его узнаем», — подумала Таисия и поспешила покинуть храм. Сестры ждали его у входа, и когда он пошел прочь быстрой походкой, заметно наклоняя вперед верхнюю часть туловища, девушки гуськом устремились следом. Глава третья. «Агнесса, как назло, задерживается», — говорила Настя сестрам, пока они перекусывали в кафе у стен лавры. «Это ведь ее профиль». «Давайте Риту отправим», — предложила Алла. «Нет-нет, я бы хотел к молоденьким семинаристам», — прощебетала симпатичная пышечка Маргарита. «Ну, естественно», — усмехнулась Аня. «Мы все хотим с молоденькими, а там уж как получается». Таисия молчала, опустив глаза. Она боялась, что опять взгляд Анастасии упадет на нее, и тогда снова придется терпеть этот тошнотворный запах. «Тася!» — вдруг подтолкнула ее локтем Полина, девушка с животом беременной женщины. «У тебя тоже неплохо получается». Таисия хотела бы провалиться сквозь землю, но ее уже заметили. Следуя за стрелкой внутреннего компаса и прячась от людей, Таисия добралась до кельи монаха. Это оказалась маленькая чистая комнатка на втором этаже. Узкая кровать, деревянный стол и стул, иконы в углу. Окно довольно большое. Таисия криво усмехнулась, не то что у подвижников древности, которые жили в сырых пещерах. Но тут же вспомнила про свою пещеру и содрогнулась. Монах, стоящий перед иконами, обернулся. «Простите, батюшка, мне нужно с вами поговорить», — пролепетала Таисия. «Меня не благословляли принимать посетителей», — тихо сказал старик. «Простите, но мне очень нужно», — взмолилась девушка, и по ее щекам потекли слезы. «Садитесь», — сказал монах. «Помогите в моей беде», — страдальчески начала Таисия и уставилась своими глазищами на старика. «Мы с сестрами жили в большом доме, занимались рукоделием, танцевали. Так проходили годы. Но вот явился человек и выселил нас из нашего жилища. Теперь мы остались без крова». Старик сочувственно кивнул, потом сказал: «Жаль мне тебя, дочка. Давай вместе помолимся, чтобы все разрешилось». И снова повернулся к своим иконам, стал креститься и бить поклоны. Тем временем Таисия у него за спиной разделась догола и легла на кровать. «Жестковато», — подумала она. «Может, чем-нибудь другим займемся?» — обратилась она к монаху, приняв призывную позу. Он обернулся, несколько секунд удивленно смотрел на нее, потом отвернулся и вышел из кельи. Таисия осталась одна. Подождав немного, села, потому что лежать было неудобно. Потом почувствовала, что замерзает, и оделась. Выселила монаха из кельи. Горько усмехнулась про себя. Между тем на улице темнело, а значит, пора было возвращаться к сестрам. Глава четвертая. На ночь девушки сняли номер в хостеле, заперли дверь и улеглись спать. И вот они снова в своих катакомбах. Но большой пещерный зал по-прежнему занят, и сестры вынуждены ютиться в узких переходах. «Нужно выгнать этого наглеца», — сказала Невея. «Он поломал наши прялки, А когда мы еще изготовим новые? Но он один, а нас много. И мы не кто-нибудь. Нас уже 2000 лет боятся люди по всему миру». «Он не один», — тихо заметила Лидея, и тут же все поежились, как от холода. «Умеешь ты подбодрить. Молчала бы лучше», — сердито сказала Желтея. «Я знаю, что надо делать», — затараторила Пухлея, выступая вперед. «Давайте снова отправим к нему Трисею, она с ним уже знакома». «Но Трисея провалила задание», — напомнила Лидея. «Да-да, я провалила», — охотно затрясла головой Трисея. Невея смерила ее пронзительным взглядом. «Иди», — сказала она властно. Остальные тихо захихикали, прикрывая рты костлявыми пальцами. Трисея приблизилась к проходу, загражденному обломком скалы. Одним движением руки она сдвинула с места огромный камень. «Это она так рассердилась?» – прошептала Грудея. «В обычном состоянии она бы так не смогла». «Пусть сердится», – сказала Невея. «Авось и этот столб благочестия сдвинет». Трисея белой тенью скользнула в зал, где у стены стоял юноша и негромко читал псалтырь. Увидев ее, он закончил псалом и опустил книгу на выступ скалы. Первым делом перекрестился, потом пристально посмотрел на Трисею и сказал: «Я тебя знаю. Это ты приходила ко мне вчера вечером». «Ты узнал меня?» — воскликнула Трисея, почему-то обрадовавшись. «Чего ты хочешь?» — спросил монах. «Чтоб ты ушел с этого места». «Я не по своей воле сюда пришел и уйти не могу». Трисея молчала, кусая губы. «Кто ты такая?» – спросил юноша. «Демоница?» «Мы лихоманки, дщери Иродовы», – сказала Трисея. «Но мы не демоницы, нет. Однако жить мы осуждены до самого страшного суда». «Сколько вас?» 12. «И чем вы занимаетесь?» «Я Трисея, сотрясаю тело и дух человека. Страх и страсти – это ведь слова одного корня. Агнея огнем сжигает, это и огонь лихорадки, и похоть, и жгучее желание чего-либо. Лидея замораживает, тело человека парализует, а душа становится нечувствительной и равнодушной. Ламея кости ломит, крушить, уничтожать – это по ее части. Руководит хулиганами, зачинщиками беспорядков. Гнетея гнетет и давит. По ее вине человек чувствует себя униженным и требует справедливости, унижая других. Глядея наводит тоску, бессонницу, депрессию. Галлюцинации тоже ее рук дело. Корчея заставляет корчиться от боли и пригибаться к земле. Старикам говорит, что они никому не нужны, чтобы те озлобились перед смертью. Грудея наваливается на грудь и душит, любит раздувать в людях жадность. Глухея делает человека глухим к страданиям близких и зову небес. Из-за пухлеи тело распухает, она к богатеям особо прилипчива и пьяниц не обходит. Желтея наводит желтуху, и желчных людей она выискивает, язвительным шуточкам учит. Старшая же у нас Невея. От нее живыми не уходят. «Вижу я, что вы прокляты навеки вечные», — дрожащим голосом сказал монах. «Так ступайте в гиену огненную, там вам самое место». «Нет, пока не пришел наш срок», — воскликнула Трисея. «Пока тот, кого ты любишь и кому молишься, попускает нам ходить по земле». Монах смерил ее испытующим взглядом. «Вы тоже в него верите?» «Верим. По-своему, конечно. Из своего подполья». Юноша внимательно смотрел на нее. «Значит, говоришь, вы не демоницы, а проклятые дщери Иродовы. Как же вы злодейства свои творите?» «Есть у нас определенная власть над людьми. Ее дают нам хозяева, которым мы служим». «Значит, и тела у вас есть?» «Есть тела. Истинный наш облик ты видишь сейчас, а днем мы принимаем более привлекательный вид». Юноша медленно отвернулся, снова взял псалтырь и продолжил читать псалмы. Атрисея все смотрела на него. Да чего же он красив! Какие благородные, правильные, поистине иконописные черты лица! Какой напевный, успокаивающий голос! Ах, если бы она встретила такого юношу 2000 лет назад, когда была еще невинной девочкой! Трисея вздохнула и с удивлением отметила, что наслаждается словами псалмов, которые должны бы отторгаться всем ее существом. «Значит, ты не уйдешь?» — спросила она. Монах покачал головой. Трисея вернулась к сестрам и развела руками, мол, сделала все, что могла. Глава 5. С утра 11 девиц снова наведались в монастырь. Увидев выходящего из монашеского домика старца, кинулись к нему. Тот почти бегом припустил от них и укрылся за дверями храма. «В его возрасте бегать уже не полезно», — обиженно заметила Жанна. Девушки были раздражены и принялись грызть свои накрашенные ногти, переминаясь у дверей. «Тася, вытряси его оттуда», — приказала Настя. Таисия кивнула и нырнула в церковь. Старик снова стоял на коленях в своем углу. Теперь у него на лбу блестели большие капли пота, а по щекам бежали слезы. Таисия бухнулась на колени рядом и подползла к нему. «Как вас зовут?» — шепотом спросила девушка. Монах коротко глянул на нее и отвернулся. Она положила руку ему на плечо. «Как вас зовут? Я ведь не со злым умыслом спрашиваю». «Георгий», — сказал старик. «А как тебя можно называть?» «Таисия». «Если ты человек, то я буду молиться за тебя». Таисия почувствовала, как кровь прихлынула к ее лицу. Такого ей еще никто никогда не говорил. Она поднялась на ноги и растерянно отошла к стене. «Девочка, здесь не принято без платка и юбки», — шепотом сказала ей женщина-служительница. «Пойдем, я тебе дам». Таисия почему-то пошла за ней и покорно повязала на голову платок, а потом второй обмотала вокруг бедер. Ее хватил необъяснимый трепет. «Что со мной?» Девушка вернулась к старцу. Георгий теперь стоял, то и дело размашисто крестясь и кладя земные поклоны. Таисия снова включила внутреннее зрение и увидела, что все люди вокруг прозрачные, как призраки, а он реальный. И Таисия испытала восторг, как было ночью при виде красоты юноши. «В мире есть красота, в мире есть радость и истина», — думала она и чувствовала, что готова целую вечность простоять так, глядя на черную спину монаха. И тут она вспомнила, зачем ее сюда послали. Скорчила обиженную гримасу. Как жаль, что трясучка, страх и страсти не только то, что она может насылать на других, но и то, чему подвержена ее собственная душа. Так же у остальных лихоманок. Каждая может причинить другому только тот недуг, от которого страдает сама. «Никак я влюбилась в этого человека», — думала Трисея. «В дневном мире он старик, которого уже не интересуют женщины, а в ночном мире я неприглядная старуха. И почему мне так не везет?» И снова она возвратилась к сестрам ни с чем, и снова ее ругали. Все ждали, пока монах выйдет из храма, но он так до ночи и не показался. Пришлось отправляться в свой хостел. Глава 6. «Вот что, пора показать ему, чья это пещера», — воинственно объявила Невея. «Хватит его уже жалеть. Давайте все вместе обрушимся на него. Какой человек это выдержит?» «Та уж, чтобы тебя одновременно трясло, бросало то в жар, то в холод, ломало все суставы, мутило, раздувало, не завидую я ему», — сказала Пухлия. «Я постараюсь как следует», — пообещала Глидея. «Я недавно таких кошмаров насочиняла, самой от них плохо спится». «И я своего не упущу», — влезла Грудея. «Мои объятия крепкие». Трисею заметно трясло, впрочем, такое с ней часто случалось, поэтому никто не обращал внимания. И вот сестры одна за другой вошли в пещерный зал. Юноша поднял было на них глаза, но сразу же опустил и принялся громче читать псалтырь. «Ишь, старается!» — брызжа слюной прошипела Желтея. «Скоро ты ему печенки проешь!» — подбодрила ее Пухлея. Трисея шла последней и смотрела в пол. Что ей делать? Впиться в этого прекрасного юношу всей своей темной сущностью или спрятаться в какой-нибудь щели, авось сестры не заметят? На лице ее отражались внутренние метания. Невея резко обернулась и громко прошипела, обводя взглядом всех сестер поочередно. «Только мы должны действовать сообща, не жалея сил. Если хоть одна ослабит хватку, мы не справимся. Слышите?» И вот лихоманки окружили монаха. Они приближались с опаской, но постепенно осмелели. В них разгоралась злоба и ненависть, и вот они уже шипели на юношу со всех сторон, как гусыни, а он, не поднимая головы, продолжал молиться. «Ату его!» — скомандовала Невея. Тут же лихоманки бросились на монаха и облепили его, словно мухи. Глава 7. Георгий проснулся в холодном поту. Его сердце готово было выпрыгнуть из груди. Одновременно в своем номере проснулись 11 девиц, зажгли свет и уселись на кроватях. Настя встала, несколько раз прошлась по комнате туда-сюда, остановилась перед Таисией и залепила ей пощечину. Та отпрянула и схватилась рукой за лицо, удивленная внезапной болью. «Что, тут будем с ней разбираться или пойдем в пещеру?» — спросила Алла. «Пещеры у нас больше нет. Пещеру он отстоял», — мрачно сказала Настя. «А что, у нас нет шансов его оттуда выжить?» «Никаких. Невее было видение, что он сегодня умрет, и тогда мы навсегда потеряем нашу пещеру». «А с этой что делать?» «Давайте замуруем ее в проходе». «Нет-нет», — воскликнула Жанна, — «она же бессмертная. Ее, как и нас, возьмет только заговоренное железо». Сестры еще немного поспорили и снова улеглись. В проходе было темно, болотные огоньки мигали еле-еле. Один из них готов был погаснуть. Трисею со связанными руками толкнули на плоский жертвенный камень. Она и не думала сопротивляться. Впервые за 2000 лет ее не трясло. Когда она закрывала глаза, то видела лицо юноши и слышала его ласковые слова «Я буду за тебя молиться». А потом сквозь черты этого лица проступал другой лик, канонический, лаконичный в своем совершенстве, строгий, любящий, печальный. Трисея внутренним взором всматривалась в этот лик, и все остальное казалось ей теперь прозрачным, жидким, несуществующим. И потому, когда ее грудь пронзила холодная сталь, вслед за острой болью она почувствовала, что наконец-то ее отпускают на волю. Рассказ Елены Величко «Дщери Иродовы» читал Константин Ермихин.